Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Следователь Борис Никишов был человеком неприхотливым в быту, но даже его поразили спартанские условия в общежитии, куда его поселили коллеги из Кокчетавской прокуратуры. Да, умеют тут развлекаться. Никишов прибыл в город утром. В рамках расследования уголовного дела ему надо было допросить некоего Гошу Жабу, рецидивиста, который, по данным угрозыска, проживает в одном из районов области. К вечеру коллеги обещали привезти Жабу в Кокчетав. Никишов? Борис Семенович? Я участковый Гришин. ЧП тут у нас. Артистку убили из Москвы. Машина уже внизу. О, а вы чемоданчик собрали? Стоп, машина. Какая артистка? Куда ехать? Я совсем по другому делу. Мне должны человека привезти. Жабу-то? Так в том-то вся петрушка, товарищ Никишов. Он-то ее и убил, кажись. Вот начальство велело вас взять и на место доставить. Пойдемте, Борис Семенович, ей-богу. А то еще 2 часа по грунтовке тащиться. Умеете вы, братцы, обнадежить? Дело об убийстве в совхозе Херсонский Газалтузского района Кокчетавской области долгие годы не придавали огласки. Слишком уж не вписывалось оно в мажорную картину освоения целины. В этой истории мало пафоса и романтики, зато много крови, грязи и предательства. О громких уголовных делах в те годы газеты вообще не особо писали, а уж о том, что происходило на целине передовой фронта социалистического строительства, мы узнали спустя многие годы. Сыщикам во главе с Никишовым в этом деле пришлось полагаться не столько на помощь лаборатории и современной техники, сколько на логику, внимание и умение выжимать максимум из самых незначительных улик. Иван Сергеев, эксперт-криминалист. Бакир Курмангалиев, наш опер. Ну, а я Иван Гришин, местный участковый. Очень приятно. Там директор новый, хороший, товарищ Гришко из Полтавы. Хозяин цепкий, куркулистый даже. Сейчас в центральной усадьбе совхоза проживают около 300 человек. В основном преподаватели и студенты украинских вузов. Отсюда и название – Херсонский. А, ну, еще также демобилизованные военные поселились, ну и бывшие сильные. Голая степь, баб мало, инциденты как положено. Зэки бывшие права качают. Дикий Запад, в общем. Ну, коллеги, умеете подбодрить. А что за певица? Откуда взялась? 1 мая приехала из Москвы. Для нас это событие, как для вас гастроли Уланова. Ребята целый месяц ждали. Освоение целины началось в 1954 году после постановления Пленума ЦК КПСС. Согласно планам, в ближайшие десятилетия предполагалось распахать более 40 миллионов гектаров земель Казахстана, Поволжья и ряда других регионов. Для идеологической поддержки масштабного проекта подключали журналистов, художников и артистов. Спасибо вам. А сейчас я для вас исполню песню акапельно. 1 мая 1965 года перед работниками совхоза «Херсонский» в сопровождении оркестра выступала Майя Агапова, солистка Московской филармонии. Агапова была восходящей звездой. Злые языки поговаривали, помогла ей протекция отца, крупного военачальника. А кто последним Агапову живой видел? Последним ее видел директор местного совхоза. Именно он нашел тело убитой. Гришко поселил ее отдельно от всех в медпункте. от греха подальше. Ну, мало ли, вдруг местные кавалеры начнут свататься. Все ж надежнее, чем в палатке. Ну, детектив прям какой-то. Один нож, два трупа. Я думаю, товарищ Никишов, нам повезло, что вы приехали. Такое ЧП на всю область. Хрен распутаешь. Да, Гришин, умеете вы обнадежить. А вы по каким делам этого-то жабу знаете? А по таким же. Сволочь редкая, клейма негде ставить. Игорь Жаботинский, 1926 года рождения, кличка Жаба. На уголовном жаргоне так называли человека, лишенного нравственных принципов или жадного. В Жаботинском сочетались эти две черты. За его плечами было 5 судимостей. Кража со взломом, нанесение тяжких телесных повреждений, еще одна кража уже в составе группы лиц, покушение на убийство и изнасилование. Человеку с таким послужным списком после отбывания заключения дорога в крупные города была заказана. Часть зэков, которые вышли на свободу после амнистии середины 50-х, отправились на целину, кто с искренним стремлением начать новую жизнь, а кто в поисках легкой добычи. В домике медпункта на узкой кушетке лежала убитая девушка, на полу рядом мужчина в окровавленной одежде и залитой кровью головой. Допрыгался жаба. Внутри что-то трогали? Мы порядки знаем. Только дверь из петель сняли, чтобы войти. По словам директора совхоза, он обнаружил страшную картину утром. Забеспокоился, что певица не вышла к завтраку. Пришел к вагончику, постучал, но никто не открывал. В окошко заглянул и сразу вам звонить. А дверь сняли, чтобы посмотреть, вдруг ты живой. Но входил только я, поэтому не беспокойтесь. Проникающее ранение в область сердца, вероятно, смертельное. У мужчины рубленная травма теменной области и 3 ранения в левый бок. Это, полагаю, орудие убийства. Ну что, какие соображения? Учитывая характер ранений и состояние одежды потерпевшей, на груди сорочка порвана. Думаю, это была попытка изнасилования, товарищ Никишов. Скорее всего, бандит проник в помещение, попытался овладеть девушкой. Завязалась борьба, в ходе которой он нанес Агаповой ранение в грудь. Однако, она каким-то образом завладела ножом и, обороняясь, нанесла несколько смертельных ранений нападавшему. Ну что ж, примем за рабочую версию. Двойное убийство в закрытом помещении. Но вопрос, как жаба сюда вошел? Она только приехала на совхоз, жаба ей проходу не давал. Она девка видная. А у нас контингент, сами знаете какой. От греха подальше, говорю, закройся, доченька, и до утра не отсвечивай. Бо твой кавалер целый день тебя охранять не будет. Секундочку, какой кавалер? Костя Ракич, с дембеля таки вернулся, у нас остался. А чтоб такие, чтоб вот пошалить, так ни разу. Він и жабу того вчера целый день від неї гоняв. И кому она должна была в итоге дверь открыть? Тільки мені. Вы что думаете, и я якось причастен? Успокойтесь, вас никто не обвиняет. Хотите узнать, как дверь открыли? Интересно. Внутри, на нижней стороне дверного крючка, пара свежих царапин. А на ноже жабы, там, где лезвие убирается в рукоять, частицы древесины, преступник просунул нож в дверную щель и поднял крючок. Интересно, почему она закрылась на крючок, а не на замок? При мне вечером закрывалась на замок. Не верите? Клянусь. Землю буду жрать, что закрывалось. Да, Гришко, умеете вы убеждать. Коллеги, заканчивайте осмотр. Собираемся в 20:00. Заходьте. В качестве штаба группы выбрали здание правления совхоза, пока что единственную стационарную постройку. Через 2 часа группа собралась на совещание. Значит так. По моему убеждению, смерть наступила между часом и тремя ночи. Жертве связывали руки и засовывали в рот кляп. Фрагменты волокон ткани были найдены в ротовой полости. Это объясняет, почему не были слышны крики. У нас тут ветер так гуде, что хоть с пушки стреляй. Нет, вчера тихо было. Товарищи, давайте дадим закончить нашему эксперту. Михаил Игнатьевич, продолжайте. Сергеев изложил остальные факты. Удар по темени жабы был довольно сильным и нанесен явно не ножом. Удар рубленый. Размер и форма ножа попросту исключали нанесение такой травмы. Били сзади. И если честно, вот я не представляю, как вот при такой ситуации, когда жертва находится лицом к лицу с насильником, можно нанести такой удар. Следы, отпечатки? Много крови. Сказать, где чья, не берусь. Из вещей Майи ничего не пропало, а по описи в медпункте не хватает скальпеля. Пара отпечатков на рукояти ножа, а на лице жертвы черный след от всей левой пятерни. Причем от следа идет такой запах каких-то горюче-смазочных материалов. Но что самое интересное, руки жабы чистые и ничем не пахнут. Дела. Но и это еще не все. Умеете вы, Сергеев, заинтриговать. Ну, выкладывай, что еще? В доме на столике был обнаружен круглый, практически чистый след, в то время как вся столешница была заметена черной пылью. Окно всю ночь было приоткрыто, и в дом намело пыли, а она тут вездесущая. То есть на столе было что-то? А затем исчезла. Что-то вроде такого. Интересно. Есть версии? Нет? Ну тогда послушайте, что я думаю о происходящем. Никишов вернулся к тому, что у жертвы были связаны руки и кляп во рту. Это ломало версию о внезапном нападении, борьбе и обоюдном ранении жертвы и насильника. Каким образом Майя избавилась от пут и, главное, куда они подевались вместе с кляпом? При этом дверь утром была заперта изнутри. Объяснение могло быть только одно. В медпункте был третий. Он убрал улики, обставил дела так, как мы это видим, и закрыл за собой дверь. По-видимому, с помощью ножа. Или же скальпеля, который пропал. А что за круглый след такой? Позвольте спросить, товарищ Никишов. Подумаем. Не ломайте голову. Кроме всего прочего, в домике за тумбочкой нашли лепесток тюльпана. На столе стояла ваза с цветами. Ну, Михаил Игнатьевич, умеете вы докладывать? Тюльпан по-казахски «кызгалдак» – один из неофициальных символов Казахстана. Ученые считают, что тюльпаны как вид впервые появились именно здесь, в предгорьях Тяньшани. Сегодня из примерно 100 видов дикорастущих тюльпанов 37 произрастают именно здесь. Цветут тюльпаны с конца марта по конец апреля в степях, предгорьях и долинах. Но вокруг совхоза бескрайне распаханные поля. Откуда взяться цветам? Лепесток был свежим, и значит, цветы, которые стояли в медпункте, были сорваны не позже, чем за сутки до убийства. Кто же их принес Майе? Опрос работников совхоза подтвердил, что цветы поблизости нигде не растут. Все вокруг распахано. Тюльпаны можно поискать по оврагам и балкам, куда не дошла сельхозтехника. Но дело это хлопотное. Ближайшие такие балки в часах в полутора езды в сторону Кокчетава. Я проверил путевые листы. С 1 мая туда отправлялись две машины. Грузовик, который привез оркестр, и директорский УАЗик, на котором приехала Агапова. А что говорят водители? Сотников, который вез оркестр, сейчас в поле. Но музыканты утверждают, что цветов в машине не было. И чтобы нарвать их, не останавливались. А что по Гришко? Мы как раз к его водителю идем. Согласно документам, 30 апреля в Кокчетав директора совхоза возил Михаил Пархоменко. Сыщики застали его в обеденный перерыв. Приятного аппетита! Уголовный розыск. Да вы сидите, сидите. Свежий хлеб-то? А то. Каждый день привозим. Хотите? Спасибо. Скажите, вы когда с Гришко, с директором ездили певицу встречать, остановки по пути делали? Ну а как же, дорога долгая, выйти по нужде, ну, сами понимаете. Пархоменко рассказал, что по пути в Кокчетав он остановился у самого города. Директор спустился в небольшую балку и вернулся оттуда с букетом тюльпанов. Мишань, газетка свежая? Так вы ж вроде того. Дурень ты. Мне цветы завернуть, встретим девку, как положено, букетику. О, хорошо. То есть он ей цветы вручил при встрече? Нет. Пархоменко сообщил, что, приехав в совхоз, Свирид Иванович занес вещи певицы в медпункт, а потом прибежал в УАЗик забрать букет. Сказал, вручит на концерте. Вручил? Он стоял в первом ряду, но букета я не помню. В далеком казахском совхозе убита столичная певица Майя Агапова. Артистка приехала дать концерт для работников в честь 1 мая. Экспертиза показала, девушке перед смертью связали руки и засунули в рот кляп. Но ни веревки, ни кляпа в комнате не нашли. Рядом с Майей на полу лежал окровавленный труп ранее судимого Игоря Жаботинского. Он умер от удара по затылку. В комнате нашли свежий лепесток тюльпана. Сыщики ломают голову. Откуда он взялся? Цветы в распаханной степи – большая редкость. Вы играете в шахматы? Сыграем? Гришко ни о каких цветах не помнит. Напирал на то, что хлопот в связи с приездом артистов у него было больше обычного, и на мелочи внимания он не обращал. Я вас понимаю. Такое событие, а мы о мелочах. Только для вас, Гришко, это совсем не мелочи. Этот лепесток мы нашли на месте убийства. Такой же на заднем сиденье вашего УАЗика. Водитель показал, что вырвали цветы для Агаповой. Зачем хвостом вертеть? Ладно, были цветы. Гришко признался. Он действительно собирался подарить их девушке на вокзале. Но когда увидел, как молода и привлекательна Майя, решил приударить за ней. Цветы должны были стать своего рода пропуском для старого ловеласа в домик певицы. Товарищ Агапова, это я, Гришко. Это вы? Что-то случилось? Це вам от щирого серця. Спасибо большое. Такие свежие. На улице прохладно. Не хотите чаю? С удовольствием. Свирид Иванович, а куда это ты, а? Здрасте вам. Здравствуйте. А я что? Я товарищу артистке от совхоза цветы подарил. А, подарил. А теперь спать. Пошли домой. Спокойной ночи, артистка. Она дверь точно на замок закрывала. Я чув. А утром пришел, дивлюсь, тут такая катавасия. А на столе мои цветы. Думаю, вот Свирид вляпався. Тишком-нишком, поки всі бігали, дзвонили. Зайшов, взяв банку, виніс. И выкинул ее с управлением. Курмангалиев, проверьте точки. Уже сделано. Что дальше? А ничего. С жінкою посварилися. Сидів с бухгалтером, водку пили. Карты грали. Не верите, спитайте у него. Там и полягали. Да. Умеете вы культурно развлекаться. Цветы и банка на месте. Алло? Товарищ Никишов, это как Читав. Есть данные экспертиз. Да. Это Сергеев. Есть интересная информация по поводу орудия убийства жабы вашего. Удар по голове был нанесен обоюдоострым предметом с широким закругленным лезвием. Предположительно, лопатой. Удар смертельный. Все последующие удары наносились уже по мертвому телу. В ране обнаружены черные крупинки, фрагменты минерального вещества, идентифицированные экспертами как следы точильного камня. Кроме этого, Сергеев сообщил Никишову ценные сведения относительно экспертизы тела убитой. Найденные во рту жертвы волокна ткани содержали следы масляной краски разных цветов. Химический анализ показал, краска не бытовая, а художественная. Волокна же, судя по составу и способу окраски, предположительно из нейлоновой клетчатой рубахи фабричного, возможно, даже импортного производства, например, ковбойки. Это название нового элемента мужской одежды, появившегося в СССР в годы хрущевского правления. До сих пор мужские рубашки в основном были однотонными, либо в полоску и, как правило, блеклых расцветок. Мужская мода отличалась сдержанностью и консерватизмом. Яркая же клетчатая рубаха подчеркивала стремление мужчины следить за модой, но в то же время не была таким уж откровенным вызовом общественному вкусу, как гавайские рубашки стиляк. Разумеется, достать настоящую ковбойку – дело непростое, тем более нейлоновую – это был настоящий дефицит. Ковбойка стала ценной и обнадеживающей зацепкой. Расспросы работников совхоза быстро вывели сыщиков на нужного им человека – обладателя ковбойки Андрея Косинцева. Как сообщили Никишову коллеги из Кокчетава, Косинцев – москвич, студент Московского художественного института имени Сурикова, молодой и перспективный художник. Здорово вас выходит. Талант. Как живой? Да-да. Мне кажется, я здесь маху дал. Знаете, в искусстве все должно быть идеально. Не зря же я сюда за 39 земель приехал. Когда узнал о убийстве Майи, так вообще работа не клеится. Жаль. Я знал ее. На концерте в Москве видел. И не пришли проведать? Ни на концерт, ни в медпункт? Ах, вот вы к чему клоните. Ну, во-первых, мы с ней не так уж были близко знакомы. А во-вторых, я целыми вечерами на пленэре коней пишу. Вот уже 3 недели. Хотите, узнайте. У меня есть... Три свидетеля. Уже сделано. Сыщики уже проверили алиби Косинцева до встречи с ним. Он действительно в ночь убийства находился далеко от вагончика Агаповой и никуда не отлучался. Извините, дурацкая привычка. Из любой беседы допрос выходит. Скажите, вы сюда приехали в нейлоновой ковбойке. Яркой такой. Где она сейчас? Она совсем плоха стала. Я ее на тряпке пустила. Ну, чтоб кисть утирать или палитру, например. А что с ней дальше случилось, я не знаю. Наверное, растаскали на тряпке, кому надо. Записал. Косинцева из списка потенциальных подозреваемых нужно вычеркнуть. Убийцей он быть не мог. Обратили внимание на его левую руку? У него нету большого пальца. А на лице убитый след грязной левой пятерни в полном комплекте. И вот что мне не дает покоя. Орудие убийства. По мнению криминалистов, это была лопата, причем остро заточенная, практически перед убийством, о чем свидетельствует крупица точильного камня. Но вот беда. Удар был нанесен сзади, так? С огромной силой. А теперь прикинь следующее. Габариты медпункта, размер лопаты и траектория дуги, по которой двигалось лезвие. У нас не сходится 2 плюс 2 в 4, понимаешь? Товарищ Никишов, а что если лопата была маленького размера? Саперная, например. А? Тогда все сходится. Помните, день приезда Агаповой? За нее перед жабой вступился некий Ракич. Так вот, Ракич этот недавно демобилизовался из армии. Работает в совхозе механизатором. Не так быстро. Я теряю нить. С лопаткой согласен, молодец. А Ракич каким боком? Ну, смотрите, товарищ Никишов. Давай на «ты». Борис. Бакир. Ну, смотри. У Майи на лице след грязной руки. А у Ракича руки вечно в солярии и в масле. Так что лицо испачкать мог. А главное, вот... По показаниям работников совхоза, Ракич спортсмен. Бегает по утрам. Занимается гимнастикой. Говорит... Армейская привычка. И вот, внимание, мечет столб, ножи, топоры, саперную лопатку. Да, умеют в армии к хорошему приучить. А служил где? ВДВ. Приехавший по просьбе сыщиков участковый Гришин рассказал. Этот жаба пахана из себя корчил. То поди принеси, то дай закурить, то сапоги с кого-то снимет. Ну такое. А Ракич ему как кость поперек горля стоял. Потому как законов этих блатных не знал и знать не хотел. Какого рода столкновения между ними были? Ну, пару раз Ракич по сопелке жабе съездил, чтоб бабам не лез. Один раз за студента вступился. Того на счетчик поставили. В карты дурак с урками играл. Я побеседовал с совхозниками и восстановил картину их конфликта 1 мая. Не шевелись. Не надо. Все будет быстро. Даже ничего не почувствую. Чтоб я тебя в радиусе 100 метров не видел. Скоро ты вообще ничего не увидишь. Прыгай отсюда, шкрек, то скоро квакать перестанешь. Сам Ракич не отрицал, что ночью его могли видеть возле медпункта. Да, был. А что тут такого? Вас же ж не дозовешься в случае чего. А дозовешься, так 2 часа ехать будете. Скажите, Ракич, в период между часом ночи и 3 часами, кто вас мог видеть? Никто. Все уже храпели в своих палатках, впрочем, как и я. Я что, участковый ходить-то? Ты, Ракич, не дерзи. Отвечай, что спрашивают. А в остальном помалкивай. В общем, алиби, как я понял, у вас нет. Нет, и не нужно. Вы что думаете, это я их порешу? Следователь Никишов думал именно так. По его версии, Ракич во время своего добровольного патрулирования услышал шум, вошел в медпункт и увидел жабу, который насиловал девушку. Убил его в порыве гнева ударом сзади саперной лопаткой, но жаба к этому времени успел нанести удар Майе. Поняв, что теперь он подозреваемый в двойном убийстве, Ракич как смог имитировал сцену борьбы и случайного убийства. Забрал улики, а сам ушел. Лопатку Ракича в тот же день изъяли. Гришин повез ее в Кокчетав на экспертизу. Ракича же на всякий случай посадили под замок в кассе правления. Единственном месте в совхозе, где были надежные решетки и замки. Через день эксперт-криминалист областного управления МВД Сергеев позвонил Никишову, чтобы поделиться результатами экспертизы саперной лопатки. Да. Борис Семенович. Боюсь, тут выстрел в молоко. Ну, потому что никаких зацепок, ни крови, ни мозгового вещества, ни следов недавней чистки. Мало того, сама форма лопатки не подходит. Рану теменной части черепа Жаботинского нанесли лезвием округлой формы. А у пехотной лопатки, которую вы прислали на экспертизу, совершенно другие очертания лезвия. Да, Сергеев, умеете вы обрадовать. Значит, версия к черту. Может, лопатка другая была? Может. Только отыщи тут лопату на целине. Пойди туда, не знаю куда. Мы в тупике. Что, Ракич? Гнет свою линию. Спал, и все тут. Требует выпустить. К слову, и надо бы. Оно хоть и степь дикая, но все равно незаконно. Подержать бы тоже не мешало. В общем, ты тут закон, ты и решай. Ты мне лучше скажи вот что, Бакир. Почему Майя, которая закрыла дверь на замок и, судя по происшествиям дня, имела все основания опасаться незнакомцев, открыла кому-то дверь посреди ночи? Ответ мне кажется очевидным. Это не был незнакомец. Например, Гришко? Или Ракич? Эти тоже. Но что, если ни один Косинцев тут знал ее по Москве, а? И вдруг всплыл. И она узнала голос московского знакомого. Вот этот круг лиц нам надо с утра отработать. В далеком казахском совхозе убита столичная певица Майя Агапова. Артистка приехала дать концерт для работников в честь 1 мая. Девушку обнаружили в медпункте, где ее поселили. Рядом лежал труп ранее судимого Игоря Жаботинского. По характеру раны мужчины стало понятно, что в медпункте был кто-то третий. Удар Жаботинскому нанесла не певица. Отрабатывая круг подозреваемых, следствие выходит на Константина Ракича. Отслужив в армии, парень приехал на Целину. Физически сильный Ракич конфликтовал с Жаботинским, а накануне убийства защищал Майю от Игоря, который грязно ее домогался. Сыщики очертили круг лиц, которые могли пересечься с Агаповой в Москве и которых она могла теоретически узнать и впустить к себе в вагончик посреди ночи. Хорошая штука. Это кефир? Это там. Из верблюжьего молока. Умеешь ты, Бакир, аппетит вызвать. Ну что, давай разберемся с нашими москвичами. Всего 11. Из тех, кто раньше жили, работали или учились в Москве, большую часть составили музыканты оркестра, которые приехали вместе с Агаповой. Кроме того, агроном Дягилев, студент консерватории Ивасишин, учился на 3 курса старше Майи, повариха совхоза Беляева и водитель передвижной столовой Кураедов. Что интересно, Ракич тоже есть в списке. Он служил под началом ее отца. Она могла приезжать в часть, теоретически могли быть знакомы. Из всего списка алиби в ночь убийства не было у Ракича, Беляевой и Кураедова. Давай Беляеву исключим. Посмотри на нее, 54 года женщине. Работала в привокзальном кафе на Курском вокзале. Связь с Агаповой очень уж условная. Я ее не представляю с лопаткой в медпункте, а ты? Я тоже. Реальных 2. Ракич и Кураедов. Оба к лопате привычные, ну и руки у них в мазоте. Кураедов в консерватории водителем автобуса был. Могла бы вспомнить. Бери Гришина. Обыщите хорошенько палатки и рабочие места Ракича и Кураедова. Ну, Бакир. По местам проживания и работы Ракича и Кураедова сыщики провели обыски. У Ракича ни в палатке, ни на рабочем месте не обнаружили ничего подозрительного. А вот у водителя передвижной столовой Андрея Кураедова сыщиков ждал сюрприз. Смотрите, товарищ Никишов, под сиденьем нашли. О, идти. Сокровище какое. Граф Монте-Кристо. Кураедов, откуда у вас это? Камень еще до меня был. Тряпку порхом поделился. Порхом? Да, есть такой. Баранку крутит на грузовике. Тряпка чистая. Да, я говорю, стекла вытирать буду. А то у нас ветер тут как задует, вся исподняя в черноземе. А стекло вообще амба. Фамилия Пархома этого, который вам тряпку дал, какая? Ну так Пархоменко ж. Пархом же? Ну, все скорее. Это личное дело Михаила Анатольевича Пархоменко, водителя грузовика, который ежедневно сновал из совхоза в райцентр за продуктами. Характеристика подписана директором. В работе проявляет себя дисциплинированным и старательным, много читает, политически грамотен. Михаил Пархоменко 1937 года рождения, из детдомовских. Родился в Казахстане, мать умерла, отца репрессировали в 1937 году. После отбывания наказания был направлен из лагеря в спецпоселение. Через год, в 1948 году, получил новый срок, отсидел его до конца и умер в феврале 1959 года. Через 2 года после освобождения. Обычная биография маленького человека. Грустная летопись эпохи. Ничего необычного. Но Курмангалиев узнал по фото в деле человека, уже знакомого следствию, личного водителя директорского УАЗика. Товарищ Гришко, а как это водитель грузовика стал вашим личным шофером? Я никакого криминала не вижу. Миша крутит баранку так, что не каждый гонщик сможет. 1 мая Пархоменко подменял Саску Жукова. Це мій персональний водитель. Шофер прекрасний, но дуже запойний. Запил перед праздником, вот Пархоменко его и выручил. Я чего сюда приехал? От змея спасаться. От кого? От змея. Думаю, буду как Робинзон. Захоти он на грудь принять на острове. Где взять? Думал, и тут степь необитаемая. Тя, какое там, киряет, как и везде. И вы попросили Пархоменко вместо вас поехать? Не, ну а чё? Это же он накануне выставлялся. Из-за него я в штопор и ушел. Пусть, думаю, директор на москвиче поедет. На каком москвиче? У вас же УАЗик. Не, вы не поняли. У Мишки кличка «Москвич». Он же оттуда. Что за чушь? Он же здесь родился. Так-то оно так. Да не совсем. Он же из репрессированных. Родился он действительно здесь. Мать-то его, когда привезли сюда, она на 7-м месяце была. Ну и практически сразу, как родила Мишку, сразу и умерла. А воспитывался он здесь, в детдоме. А папаша у него какой-то большой начальник был. Генерал, если Мишка не врет. Загремел за дело этого, как его? Вредителя. А, Тухачевского. Дело Тухачевского – один из крупнейших политических процессов 30-х годов. По обвинению в шпионаже, терроризме и подготовке к захвату власти были расстреляны 8 высших военачальников Красной Армии. Процесс стал катализатором репрессий среди командного состава РККА. По разным оценкам, количество арестованных в годы террора армейских командиров колеблется от 7 до 11 тысяч. Кроме того, из рядов армии по политическим мотивам за 2 года уволили еще около 15 тысяч человек. Встаньте тут, пожалуйста. Гражданин Пархоменко, во время осмотра вашей машины в присутствии понятых был обнаружен лоскут клетчатой ткани со следами машинного масла и краски. Узнаете предъявленный предмет? Конечно. Я об него сегодня щуп вытирал, когда проверял уровень масла в машине. А в чем дело? Где вы были в ночь убийства? На Майские-то? Ну, спал, как обычно. У Жукова спросите. Сосед мой. Бакир. А лопатка что? Его лопата в кузове. Вот что, Пархоменко, скрывать не стану. Я подозреваю вас в убийстве Майи Агаповой и Игоря Жиботинского в ночь с 1 на 2 мая. А, конечно. Раз я из ссыльных, значит, теперь виноват? Поскольку, находясь на свободе, имея в распоряжении служебный транспорт, вы можете сбежать от следствия, я принимаю решение вас задержать. А Ракича что же, выпустить? А ты что, до сих пор его под замком держишь? Но умеешь, Бакир, ты быть гуманным? Что теперь, меня под замок? Ну, спросите соседа моего, он подтвердит. Ну, я не виноват. С вашим соседом Жуковым, Пархоменко, мы уже поговорили. Он утверждает, что ничего не помнит. Что заснул с вечера и проспал беспробудно до самого утра. Уводи. Да не виноват я! Тряпку, изъятую у Пархоменко, немедленно отправили в Кокчетав на экспертизу. Тем временем на месте удалось установить, что одна лопата в совхозе все-таки пропала. Я не картежник, Бакир, но такое чувство, как будто у нас поставлено все на одну карту. Улики против Пархоменко, собранные следствием, были в своей массе косвенными, и на суде даже начинающий адвокат легко развалил бы это дело. Но когда из лаборатории Сергеева пришли результаты экспертизы тряпки, найденной в машине Пархоменко, Борис Никишов смог выдохнуть с облегчением. Все стало на свои места. На тряпке были обнаружены следы крови, а также частицы помады. Кроме того, краска была абсолютно идентична той, которую эксперты нашли во рту убитой. Это был тот самый кляп. Вещдок убойной силы. Устал я от вас. После 2-часового перекрестного допроса придавленный уликами Михаил Пархоменко начал давать признательные показания. Я сделал то, что должен был сделать. То есть? Отомстил. Давно пора было это сделать. Мой отец репрессированный комдив. В 37-м году по доносу генерала-полковника Агапова его арестовали. А эта певичка, его дочь, окончательно понял, когда вез ее в машине. Она одну деталь упомянула. Маечка, вам степи нравится? Да мне лес больше нравится. У нас на даче в Кунцево, знаете, какие сосны? И сирень возле ворот персидская цветет. У нас эту дачу забрали и отдали доносчикам. Вам это понятно? А эту персидскую сирень мать своими руками у ворот сажала. Это мне отец рассказывал после отсидки. Она ему в тюрьму ветку сирени принесла. И он с этой веточкой через все лагеря прошел. Я должен был отомстить. Но прежде я хотел ей все рассказать. Притаившись в темноте, Пархоменко ждал удобного часа. Был свидетелем неуклюжей попытки ухаживания за Майей со стороны Гришко. Затем видел, как возле вагончика прохаживался Ракич. Когда все затихло, Пархоменко проскользнул к окну и постучал. Майя Петровна! Это я, Миша, водитель. Я вас сегодня с вокзала вез. Поговорить надо. Это вы... Миша, идите спать, уже поздно. Вы меня не помните. Я жил рядом с вами. Мой отец служил с вашим отцом. Я бы хотел передать подарок вашим родителям. Инессе Лукиничне и Петру Фомичу. Вы что же, из семьи Кузнецова? Так точно. Я еще к вам за яблоками лазил. Яблонька-то сохранилась, которую Мичурин в 34-м посадил. Столь детальное знание подробностей быта на даче в Кунцево убедило Майю в том, что Пархоменко действительно тот, за кого себя выдавал. Сохранилась. Что вы делаете? Отпустите! И тогда я решил инсценировать убийство при попытке изнасилования. Но прежде рассказал ей всю правду, что это не преступление, а месть. Месть за мать, которая умерла в лагере в первую зиму, за сломленного и опустившегося отца. А вещдоки куда дел? Веревки, лопатку? Закопал. А где, уже я не помню, честно. Тряпку на память оставил? Тряпку. Да, тут я прокололся. Ну, я подумал, она грязная там, в масле. Вам повезло, граждане начальнички. Хотя, с другой стороны, может, не повезло больше, а? Что посеяли, то пускай и пожнут. За умышленное убийство Михаил Пархоменко был приговорен к исключительной мере наказания – расстрелу. На суде молодой человек свою вину не отрицал, прощения и снисхождения не просил. Пархоменко считал, что выполнил свой долг, хотя и таким страшным способом. После оглашения приговора его последними словами были «сын за отца отвечает» и «дочь тоже». Эту короткую речь он произнес, глядя в глаза генералу-полковнику Агапову. Расстреляли Михаила Пархоменко через 7 месяцев.